Глава 25. Заключительная. Вечером, перед отъездом домой, когда закончились ликования по поводу избрания удалого на ответственный пост, а манифестация, карнавальные шествия и концерты самодеятельности уже догорали на улицах, удаловы уединились у себя в номере. Ксения зашивала мужу пиджак, порванный во время разоблачения кузнечика. Удалов разбирал бумаги, те, что пригодятся на земле, откладывал направо, а те, что без надобности, налево. «Теперь мне с тобой сладу не будет», — сказала Ксения, откусывая нитку. «Что ни день в космос, то на заседании, то на совещании». «Нет», — ответил Удалов, — «пускай сами ко мне приезжают. У меня в стройконторе дел много». «Будешь в космос гонять к своей возлюбленной». «Она мне не возлюбленная, Ксюша», — возразил Удалов. «Она только выполняла задание». «А ты и распустил перья». «Извини». «Никогда. А то женись на ней, я не возражаю. Поселяйся здесь, занимайся общественной работой, воюй с драконами. Из-за меня, небось, ни разу с драконами не воевал». «У нас, кисточка, драконов нет», — напомнил Удалов. Но голос его был невесел. Какие-то рецидивы страстного увлечения Тулией сохранились. И хотя еще по дороге домой Тулия объяснила Удалову, что испытывает к нему чувство благодарности, чувство дружбы и чувство почтения, но не больше, что теперь она полностью отдастся учебе, чтобы забыть об ужасных и позорных месяцах плена, Удалову трудно было забыть, как Тулия расширяла прекрасные глаза при виде Корнелия и повторяла: «С первого взгляда и на всю жизнь». Неужели, мысленно вздыхал он, некоторые женщины могут так легко и убедительно притворяться? Как трудно поверить! И как не хочется верить! Удалов искоса взглянул на Ксению и принялся шустрее раскладывать бумаги, опасаясь, как бы по своему обыкновению, Ксения не прочла его мыслей. Но Ксения прочесть их не успела, потому что в дверь постучали и вошли Белосельский с Тулией. При виде Тулии Ксения поморщилась, Удалов тоже, по разным причинам. Ксении вообще Тулия внешне не нравилась. А Удалову не понравилось, что Тулия шла, положив золотую головку на плечо Николаю, как будто это была для нее самая привычная поза. «Мы с печальной новостью», — сообщила Тулия. «Говорите». Удалов пытался преодолеть в себе остаточную ревность к другу детства. Пора было привыкать. Тулия уже третий день ходила, положив голову на плечо Николаю. «Пришла телеграмма с дикой планеты. Вождь и дедушка передают привет, желают счастья в личной жизни. Они глядят прибор и ждут высоких урожаев». «А что же в этом печального?» — спросил Удалов. «Предсказатель умер. Умер наш Астрадам». «Не может быть!» Удалов отошел к окну и прижался лбом к прохладному стеклу. «Значит, он был прав в последнем своем предсказании». «Да, он проснулся утром в день своей смерти, бодрый и совершенно здоровый, и сказал, что, видно, ему не удастся умереть от естественных причин. Потом написал записку Удалову, ушел в поле, отыскал дракона и обозвал его жалкой лягушкой». «Где письмо?» — спросил Удалов. «Вот». Тулия протянула Удалову небольшую записку.